Глава 8. Прояснилась эта хитрость через пару дней, когда вышел приказ о назначении Северова Олега Андреевича заместителем наркома вооруженных сил с производством в генерал-лейтенанты. Обычно заместители отвечали за конкретные направления деятельности, но в приказе это не обозначалось. Слишком широкий круг направлений курировал новоиспеченный генерал-лейтенант, и не только по линии своего наркомата. Не совсем понятное большинству граждан СССР, включая руководителей разного уровня, и пока единственная в своей неповторимости должность уполномоченного по особым, какие они еще могут быть, поручением председателя СНК, за ним осталось. А вот комнаты в ДОСе им с Булочкиным пришлось освободить, поскольку генералам были предоставлены квартиры в Ленинграде на проспекте Максима Горького. Олег в прошлой жизни помнил, как его переименовывали обратно в Кронверкский. Они были пятикомнатными, с большой кухней, гостиной, столовой, кабинетом, спальней и детской, которая у Северовых пока пустовала. Мебель в квартирах была и очень хорошая, как и посуда. А также радиолы Philips темного лакированного дерева в гостиной и не менее породистые радиоприемники фирмы Schaub Lorenz в кабинете. На кухне обнаружился холодильник Bosch. Олег с удивлением узнал из паспорта прибора, что используется технология No Frost. Он ранее был уверен в ее гораздо более позднем появлении. Почему-то вспомнились крекеры. Про них летчик тоже думал, что они появились после войны. Все было чистенько, но отдавало нежилым. Кому принадлежали эти квартиры ранее и куда делись хозяева, генералы решили спросить при случае. Но управдом, пришедший с ключами, сам проговорился, что прежние хозяева вместе с семьями в самом начале войны переехали то ли за Урал, то ли в Среднюю Азию и продолжают там работать над чем-то жутко секретным. А мебель и посуду завезли совсем недавно. Видимо, готовились к приезду новых хозяев. Олег, которому очень неприятно было бы услышать, что прежние хозяева погибли во время войны, облегченно вздохнул. Времени у товарищей генералов на обустройство не было, служба ждать не будет. Так что все проблемы легли на хрупкие женские плечи и отчасти старшину Тарасюка. Михаил Степанович подошел к делу основательно, и уже через несколько дней в квартирах появились шторы, мелкие бытовые предметы типа веников, совков и разных тряпочек, а в кабинеты гармонично вписались объемистые сейфы. Они были предназначены не для бумаг, брать домой документы из соображений секретности никому и в голову не придет, а для оружия. Северов так и не расстался со своими пистолетами, Браунингом, Кольтом, да и табельный ТМ-43 просто в ящике стало держать не стоило, как и Вальтер ППК Насти. В квартире, где поселился Северов, на стенах ничего не висело. Поэтому Олег решил в свободное время разобрать свою коллекцию холодного оружия и развесить в кабинете. В общем, эти хлопоты были приятными, вот только времени на их практически не было. Доступ во двор и в подъезды охранялся нарядом сотрудников НКВД. Во дворе имелось строение, в котором новым жильцам были выделены места для автомототехники. В гараже Северов без труда разместил обе машины и мотоцикл жены. Еще и место осталось. Безлошадному пока Петровичу досталось помещение раза в два меньше. Посоветовавшись с хозяйственным Булочкиным, решили выкопать в них ямы для хранения продуктов. Слово «кессон» пока имело совсем другое значение. С 1 сентября 1945 года Настя стала ходить на занятия в университет, вернее, ездить. Пока было тепло и сухо, ездила на мотоцикле, потом пересела на свой «Мерседес». Водила Настя очень аккуратно, но уверенно. Олег за нее в этом смысле был спокоен. В группе у Насти было всего 12 человек. Кроме нее девушка была только одна – совсем невзрачная, худая, в огромных очках. Но, как сказала Северова жена, очень умненькая. Девушку звали Софья. Всю войну она провела в Ленинграде, поэтому и выглядела таким воробушком. Настя ее жалела и потихоньку ненавязчиво подкармливала. Парни в массе своей были настоящими ботаниками. Типичные дети из интеллигентных семей. Сами по себе совсем не спортивные ребята. А тут еще голодные военные годы. Настя энергичная и загорелая, здорово выделялась. Она была на год-два их старше и провела 2 года на войне, в последнее время командовала звеном. Все это повлияло на ее характер, так что отличалась она не только внешностью. Когда она в своих офицерских бриджах, сапогах и летной куртке появилась в аудитории, приехал на мотоцикле. Ребята с потока пытались над ней пошутить, дескать, выглядит как настоящий летчик. На что Настя ответила, что она летчик и есть, военный. В общем, отношения быстро наладились почти со всеми. В один из выходных студенты провели день знакомств, выехали на окраину города на трамвае, дальше прошли пешком. Пекли картошку на костре, рассказывали о себе. Все ребята из группы оказались ленинградцами, кроме одного красноярского. Но и у того здесь жили родные и сестры отца, который сам был местным, а в Красноярск переехал с семьей в начале 30-х. Все они недавно окончили школу и на фронте, естественно, не были, поэтому Настю слушали с большим интересом, много раз спрашивали. Про мужа Настя ничего говорить не стала, кроме того, что он летчик-истребитель. Но в один из дней Олег отвез ее на учебу. Самарин теперь водил трофейный Майбах SW-42, а на привычный Додж пересаживался, когда приходилось ездить по полигонам и прочей пересеченной местности. Когда однокурсники поинтересовались у Насти, что за генерал ее привез, пришлось признаться, что это и есть муж. После этого несколько не очень дружественно настроенных к ней девушек из других групп и потоков стали за глаза называть ее генеральшей. На отношения внутри группы это особенно не повлияло, поскольку общительная и незаносчивая Настя уже успела подружиться со всеми ребятами. Учиться ей нравилось, и первую сессию она сдала на одни пятерки. После капитуляции Финляндии Булочкину и его орлам удалось захомячить приличное количество очень хороших лыж, большинство из которых было передано осназу АСС, ребятам Аверина и спецназовцам Корнеева. Но кое-что Петрович оставил и для своих нужд. Поэтому зимой Северовы стали выбираться на лыжные прогулки. В свободное время Настя выходила гулять с Василисой и маленьким Георгием в сквер рядом с домом. Присматривалась, понимая, что в недалеком будущем самой все это предстоит. Рекс и Боря ходили вместе с ними. Даже кот иногда приходил. Но больше сидел на дереве, наблюдая за бегающими собаками и неспешно ходящими женщинами. В начале марта Насте пришлось принимать небольшую делегацию иностранных журналистов. Кое-кто из англичан вспомнил о коте, награжденном воинской медалью, и решил написать о нем статью. Вопрос был согласован, и три журналиста из изданий Esquire, News of the World и Cosmopolitan беседовали с Настей, фотографировали кота и ягд-терьера. У наиболее дотошного из них нашлось несколько снимков, которые были сделаны в Африке и на Дальнем Востоке. Cosmopolitan – журнал для женщин, поэтому было еще и интервью с женой генерала Северова, в недавнем прошлом военной летчицей. О ней готовилась отдельная статья. Уже в апреле Северовым принесли выпущенные издания. Статьи были неплохими, написанными весьма профессионально и без злобы или пренебрежения к русским, чем англичане и американцы иногда грешили. Волны антисоветской истерии еще не было, но можно было ее ожидать в недалеком будущем. Холодная война назревала. Подвел Cosmopolitan, опубликовав многочисленные снимки, среди которых было несколько с островов Крит, на которых Настя загорает и купается голышом. Снимал кто-то издалека, качество было весьма посредственным. Причем в статье все преподносилось в очень положительном смысле, мол, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Сотрудники журнала побеседовали даже с некоторыми членами семей монархов Западной Европы, которые знали Настю и положительно о ней отзывались. А принцесса Мария Аделаида, ныне Маша Качалова, вообще считала ее своей подругой. Но среди партийной номенклатуры и хозяйственников разных мастей принялись обсуждать эту тему. Грубоватый Жуков высказался по этому поводу в своей манере, мол, если найдется снимок, как он во время войны в кустах нужду справляет, то ему на парткомиссии каяться или как? Дошли снимки и до Сталина, но тот на вопрос, что с этим делом, ответил. «Что делать? Мужу ее завидовать!» После этого перемывать кости семье Северовых стали аккуратнее. Впрочем, «Космополитен» не входил в число журналов, имеющих широкое хождение в СССР, так что основная часть населения страны об этом просто не знала. А кто и слышал, так ничего не видел. По крайней мере, партийные организации университета, а Настя вступила в партию еще в конце войны, на всю эту историю никак не отреагировала. Самому Северову было не до статей в иностранных журналах. Немецкие специалисты, такие как Вернер фон Браун, Вилли Мессершмитт и другие, не только поделились своими наработками и приняли участие в проектировании новых образцов техники, но и влияли на культуру производства, что не могло положительно не сказаться на результатах. Некоторые ограничения, связанные с их прошлой работой на Третий Рейх, воспринимались ими спокойно. Более того, свою нынешнюю работу они рассматривали как задел на будущее и как своеобразное искупление грехов прошлого. Вместе с осторожными подсказками после знающего Северова работы продвигались быстрее, чем в его прошлой истории. В частности, неплохо шла разработка катапультных кресел, поскольку Олег по прошлой жизни неплохо в этом вопросе разбирался, хотя, к счастью, ни разу не воспользовался. Конечно, надеяться создать что-либо близкое не то что к К-36, но даже к КМ-1М в обозримом будущем не приходилось. Однако прогресс был ощутимый. А еще Северов негласно патронировал студента МАИ Гая Северина, который не только проходил практику в ЛИИ, но и был пристроен генералом в аэроклуб. По службе Олегу приходилось встречаться с учеными, конструкторами и другими представителями творческой интеллигенции. Многие из них были людьми интересными, разносторонними. Общаться с ними Северов любил, поэтому, когда приглашали на какие-нибудь неофициальные мероприятия, старался не отказываться. Одно из них было посвящено успешному испытанию моделей воздухонезависимого двигателя для подводных лодок. Он встретил любопытного человека. Разумеется, до настоящего двигателя было еще очень далеко, но какой-то важный этап был пройден, что и отмечали в узком кругу. На междусобойчике, проходившем на загородной даче одного из ученых, присутствовал его дальний родственник, приехавший в Ленинград по своим делам. Этот человек по фамилии Бойсман был геологом, причем очень увлеченным своим делом. Он поделился с Северовым собственной теорией, несколько отличающейся от принятой в то время, относительно мест расположения залежей полезных ископаемых. В этой науке летчик совершенно ничего не смыслил. К тому же Бойсман, кроме собственной научной составляющей, приплел туда еще и какие-то народные поверья, собранные в разных местах. Фольклор чуть ли не с половины земного шара. Получилась совершенно дикая смесь. Но была у нее одна важная особенность. Во время учебы в школе в прошлой жизни Северов, как и многие дети, любил рассматривать различные карты и атласы. Память у него всегда была хорошей, поэтому места, где в его время находились некоторые месторождения нефти, газа, золота, алмазов и так далее, он запомнил и на карте показать бы смог. Проблема была в том, что это примерное место — добрая сотня квадратных километров, а то и больше. А самое главное, никаким сколько-нибудь разумным образом объяснить это знание было нельзя. И вот Бойсман указывает на карте эти самые районы. Было ясно, что для понимающего человека теория геолога звучит, мягко говоря, необычно, а, скорее всего, полным бредом. Может, так оно и есть, но указано-то правильно. Пришлось, пользуясь своими связями, продавить организацию изыскательских работ. Теперь оставалось только ждать результата. Первый день весны 1946 года произошло событие, суть которого подавляющее большинство людей оценило не сразу. С 1 марта маршал Константин Константинович Рокоссовский вступил в должность заместителя председателя СНК и стал активно работать над поручениями Сталина, причем касались они не только вопросов военного строительства. Но потом до многих стало доходить, что Иосиф Виссарионович готовит себе преемника. Партийно-хозяйственная номенклатура пока переваривала это событие вместе с изменениями во внутренней и внешней политике. В апреле умер Рузвельт. Северов не помнил точной даты его смерти, но месяц совпал, хотя и годом позже. Последнее время он чувствовал себя совсем плохо, но политику на продолжение американо-советского сотрудничества проводил последовательно. То, что началось дальше, также вполне соответствовало в части направленности вектора развития ситуации, но и отличий хватало. Новый президент Гарри Трумэн не имел атомной бомбы, но имел большое желание пересмотреть итоги Второй мировой войны в пользу США. Уже не намеками, а прямо заявлялось, что союзникам необходимо выделить оккупационные зоны в Германии и уйти из Западной Европы, Японии, Кореи и Окинавы. Активизировалось спонсируемое англичанами и американцами недобитое нацподполье в Польше, хотя там его уже неплохо проредили. Турки оказались намного умнее, у них особого шума никто не поднимал, да и потеряли они не так много. Удар скорее по самолюбию, чем по экономике и национальной безопасности. Летом 1946 года, когда от слов американцы и англичане начали переходить к делам, в составе Атлантического и Северного флотов СССР было 57 подлодок типа Е и 24 модернизированных типа К. И с этим фактом бывшим союзникам надо было считаться. Субмарин с такими характеристиками у них не было. И не скоро еще появится. Стратегическая авиация США и Великобритании была неизмеримо мощнее советской, находящейся в стадии формирования. Но фронтовая у СССР была очень хороша, что и доказало не так давно в Европе и на Дальнем Востоке. Сухопутные же войска бывших союзников конкуренции Красной Армии составить не могли, хотя сами так, видимо, не считали. Не испытав на себе в полной мере действий немецких танков последнего поколения, в Африке они только начали появляться в очень небольших количествах, американцы всерьез считали, что «Шерман» М4А3 с орудием М3 – очень достойная и современная машина, способная уделать любой танк противника. Разработки модификаций «Шермана» с более мощной пушкой и новых танков вроде М26 «Першинг» после окончания войны резко затормозились и велись ни шатка, ни валка. Тем не менее, в Англию стали прибывать американские подразделения, которые далее перебрасывались во Францию. В Европе конкретно запахло жареным. Население Англии и Америки не было готово в массе своей видеть в СССР смертельного врага. Возвращаться на войну тоже мало кто желал. Начались массовые манифестации и протесты. Если англичане вели себя достаточно благопристойно, то в Америке началась форменная вакханалия. Сексуальная революция стартовала несколько раньше и приняла еще более экзотические формы. Сжиганием нижнего белья и резким укорачиванием юбок, а также стремлением к увеличению числа сексуальных партнеров дело не ограничилось. По улицам ходили процессии вымазанных красками голых людей, значительно увеличилось число употребляющих наркотики, профсоюзы грозили забастовками. Администрация Трумэна сулила средних размеров золотые горы и ссылалась на военно-морскую мощь. Флот США действительно стал намного мощнее, в его состав вошли новые авианосцы, линкоры и другие крупные корабли. И лишь специалисты понимали, что в случае военных действий против СССР эта мощь может оказаться не только сильно потрепанной, но и просто недостаточной для достижения поставленных целей. Что прекрасно продемонстрировали не столь уж давние атаки Тирпица, Шарнхорста и японских кораблей, и приблизиться к берегам для высадки десанта им просто не дадут. Морская блокада ничего не значит, так как все пути находятся внутри страны, а вот морская блокада Великобритании вполне возможна. Сталин, наблюдающий за развитием событий, высказался предельно кратко: «Совсем с ума посходили». Между тем игра мускулами продолжалась, и количество американских и английских войск во Франции продолжало увеличиваться. Число только стратегических бомбардировщиков превысило 1500. Правда, новейших Б-29 среди них было всего 300, остальные Б-17, Б-24, английские «Ланкастеры» и прочая очень неплохая, но не самая современная техника. Сложность ситуации для СССР заключалась в том, что наносить превентивный удар было нельзя. А если вся эта армада пересечет границу Бельгии, Голландии и Люксембурга, то оказывать противодействие им будет уже поздно. Снесут половину страны союзника, никуда дальше не залетая. И Сталин, не без подачи Северова, устроил демонстрацию силы. Атомный проект был близок к завершению, можно было всерьез рассчитывать на успех в следующем году. Но сейчас надо было сделать вид, что СССР его уже добился. Взрыв ядерного заряда над поверхностью Земли оставляет следы, которые могут быть обнаружены на основе проб воздуха, даже если они взяты достаточно далеко от места испытаний. Поэтому загрузили в шахту на юго-востоке Казахстана более 10 тысяч тонн трофейных боеприпасов, которые все равно надо было утилизировать, и грохнули все это хозяйство. Сейсмографы в разных странах зафиксировали это явление. Анализ проб воздуха ожидаемо ничего не дал. Русские сделали таинственное лицо и никак не комментировали произошедшее. Американский атомный проект также набирал ход, но завершен не был. Ученые просили еще минимум год, поэтому Трумэн и его команда, главные идеологи нового мирового порядка, тяжко призадумались. Если у СССР есть бомба, то их авантюра в Европе будет стоить слишком дорого. Территорию Америки они считали совершенно недосягаемой. А вот в Великобритании началась форменная истерика. Там понимали, что защититься от атомной бомбардировки у них возможности нет. Сухопутные войска противника стали отползать от границы и рассредотачиваться. Авиации понизили готовность, интенсивность перевозок военных грузов и живой силы через Атлантику значительно уменьшилась. Достать территорию СССР у противника шансов не было, но недавно приобретенные союзники облегченно вздохнули, а нарком индел Громыко выступил с заявлением, в котором подтвердил тезис о том, что нападение на любую страну члена СЭФ будет рассматриваться как прямая агрессия против СССР со всеми вытекающими последствиями для нападающего. Все это, впрочем, не означало, что братья-капиталисты теперь будут сидеть тихо. Не заладилось в Европе, можно и на заднем дворе нагадить. Этим задним двором был Дальний Восток. Пока никаких активных действий не велось, но сведения, добытые разведкой, и косвенные данные указывали на то, что в недалеком будущем главный очаг напряженности вызреет именно там. Оставалось копить силы и готовиться. В конце мая 1946 года военно-промышленный комплекс СССР, подпираемый промышленным потенциалом стран СЭФ, вывел в первый полет МиГ-15 и Ил-28, на год раньше, чем в прошлой жизни Северова. Самолеты были очень похожими на известные Северову, с некоторыми отличиями, конечно. Самым главным было использование отечественных турбореактивных двигателей Климова, не имеющих зарубежных аналогов и отличавшихся даже большей тягой, ровно 3000 кг. Кроме того, вместо пушек калибра 37 мм и 23 мм на истребителе стояли две 30-мм пушки с большим боезапасом. Удалось также на фоне успехов в радиоэлектронике оснастить машины радиолокаторами и вообще более совершенными бортовыми системами. Все это, конечно, еще требовало доводки, но успех был не за горами. Опережение разработок реактивных самолетов объяснялось целым рядом причин. В прошлой жизни, во время учебы в военном училище, а потом и в академии, Олег узнал некоторые подробности их создания. Преподаватели были людьми увлеченными и широко эрудированными, поэтому позволяли себе на лекциях небольшие экскурсы в историю, что позволило ему немного подкорректировать процесс. Это выразилось в том, что Архип Михайлович Люлька не привлекался к работам на Челябинском танковом заводе, а продолжал свою тематику турбореактивных двигателей. Аэродинамическая труба ЦАГИ Т-106, запущенная в 1943 году, получила дополнительное оборудование, значительно повысившее эффективность ее использования. Мощные компрессоры и другую аппаратуру удалось закупить в США. КБ Микояна и Гуревича уже в 1942 году было переключено на новую тематику, поэтому все модели после МиГ-3, хоть и имели те же названия, уже не являлись самолетами с поршневыми моторами. Сыграли свою роль и раньше начатые работы по новым сплавам и материалам, а также полученные в большом объеме наработки немцев и научно-лабораторная база стран Европы. Началось строительство серии авианосцев водоизмещением около 80 тысяч тонн, на которых должны были базироваться уже реактивные машины. К концу года предполагалось завершить проектирование крейсера-вертолета-носца. Эти корабли водоизмещением примерно 23-25 тысяч тонн должны были нести авиагруппу из 20 вертолетов. Разработку винтокрылых машин вели недавно созданные КБ «Камова» и «Миля». Как и в прошлой жизни Северова, первая специализировалась на соосной схеме и занималась в первую очередь морскими моделями. Вторая работала над транспортно-десантными и ударными вертолетами классической схемы. Завершалась работа над большими и средними десантными кораблями, а в головах конструкторов, не без подачи Северова, уже складывался проект универсального десантного корабля. Успешно шло и создание техники для ВДВ и морской пехоты. Олег надеялся на появление через нескольких лет прообразов БМП, БМД и других бронированных машин. К тому же должно наступить осмысление возможностей их применения, совершенствование тактики. Конструкторы Третьего рейха оставили богатое наследие. Многие из них теперь с энтузиазмом трудились на благо СЭФ. Некоторые идеи оказались интересными. Наработки по ракетам и реактивной авиации, широкой номенклатуре бронетехники, высокая культура производства. Надо было отобрать все самое лучшее и использовать на благо своей страны и ее союзников. Разработку и строительство крупных артиллерийских кораблей страны СЭФ не вели. В составе Атлантического флота числились три бывших итальянских линкора, названные «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Лазарев». А в составе Тихоокеанского два бывших японских, теперь «Чесма» и «Синоп». Работы на итальянских были закончены за полтора года, с японцами возни было больше, завершили только в конце 1946 года. С бывшими «Ямато» и «Мусаси» вообще было все сложно. После первой волны радости, что удалось заполучить такие мощные корабли, наступило отрезвление. Очень уж специфичными они оказались. Условия обитаемости на линкорах были существенно лучше, чем на большинстве других боевых единиц бывшего императорского флота, но до требуемого уровня все равно не дотягивали. И принципиально изменить ситуацию было практически невозможно. Проще построить заново. Если добавить необходимость установки множества новых систем, артиллерии и так далее, вставал вопрос, а стоит ли вообще с этим связываться. В стране есть куда девать деньги. Выход нашли, как ни странно, сами японцы. Советская оккупационная зона в Японии включала в себя Хансю и Хоккайдо, на которых сосредоточилась не только основная часть населения и промышленности, но и находилась резиденция императора. План Моргентау для Германии не состоялся, но на остальной части страны восходящего солнца его аналог заработал в полную силу. Поэтому неудивительно, что поток эмиграции оттуда был внушительным и очень напоминал Северову ситуацию с Европой начала 21 века. Плыли на лодках, джонках, чуть ли не в тазах. Пришлось устраивать целые лагеря для беженцев, но обратно мало кого выдавали. Американцев и англичан это откровенно раздражало, но Сталин высказался в духе известной Олегу рекламы. «Кормить надо лучше!» Бывшие союзники опомнились быстро, но сделанного было уже не вернуть. Потерять доверие легко, трудно завоевать его обратно. В этой истории не было ФРГ и ГДР, двух Корей, но все шло к тому, что скоро возникнут южные и северные Японии. А наиболее дальновидные местные политики уже зондировали вхождение последней в состав Совета экономической взаимопомощи. В советской оккупационной зоне метрополии происходили очень интересные дела. Задачи построения социализма в Японии Сталин не ставил, но в некоторые процессы пришлось вмешаться. Во-первых, большинство местных чиновников продолжало исполнять свои обязанности. Они хорошо знали местные реалии и, за редким исключением, продолжали добросовестно работать. Во-вторых, значительная часть населения испытала большое облегчение от мер, проводимых советской администрацией. Крестьяне получили право торговать своей продукцией на рынках, тогда как ранее они обязаны были ее сдавать государству. Рабочий день, длившийся 11-14 часов, уступил место 8-часовому с еженедельным выходным. Выплачивались больничные пособия. Исключена была дискриминация в оплате труда по гендерному и национальному признаку. Отменены телесные наказания. Открывались детские учреждения. Служители буддийских и синтоистских храмов также не подвергались никакому преследованию. Продолжали работать школы и высшие учебные заведения, медицинские учреждения, театры. Японцы, имеющие родственников на Южном Сахалине, могли убедиться, что там происходят такие же процессы. Более того, всем желающим выехать в метрополию было предоставлено такое право. Остающиеся должны были стать гражданами СССР. Кроме всего вышеперечисленного, им прощались также все долги перед японскими банками. Император продолжал проживать в своем дворце и участвовать в общественной жизни страны. Поэтому, видя отношение военной администрации к населению, Хирохита предложил частично укомплектовать команды линкоров ТОФА японскими моряками. А чтобы это не являлось нарушением международных договоренностей, они принимали советское гражданство. Их доля в экипажах составила среди матросов и старшин около 60%, среди офицеров около 20%. Все они старательно учили русский язык и осваивали обновленную материальную часть. Платонов своей властью запретил замполитам агитацию и вступление в коммунистическую партию. Петровский его в этом поддержал. Сталин также отнесся с пониманием. В Японии и так происходили очень значимые процессы. Они значительным образом изменяли государственное устройство, поэтому излишняя торопливость могла выйти боком. Местные партии социалистического толка и так быстро набирали популярность. Ускорять тут ничего не требовалось. Вместе с тем в Токио начал свою работу Международный военный трибунал. На скамье подсудимых оказались более 40 военных преступников, среди которых были не только военные, но и представители крупнейших японских монополий, финансировавших агрессию. Дело обещало быть долгим, но у Северова была надежда, что пойдет оно не как в прошлой истории, поскольку председателя, главного обвинителя и членов трибунала назначил не американский генерал МакАртур, а советский маршал Петровский. Аналогичная ситуация складывалась в Европе с Италией. Северная ее часть находилась в сфере влияния СССР, а южная — в оккупационной зоне союзников. Линия разделения проходила немного южнее Неаполя. В северной части Италии популярность компартии была более высокой, а действия советской военной администрации в немалой степени способствовали увеличению ее популярности и росту поддержки населения. Кроме чисто военной сферы, приходилось заниматься и проблемами СЭФ. Северов выдвинул идею более широкого использования техники на стройках в СССР. Эту технику должны были производить в развитых странах Европы. Существенно более высокая степень механизации строительных работ позволяла быстрее возводить цеха заводов и фабрик, прокладывать железные и автомобильные дороги. Проектированием такой техники активно занимались не только зарубежные, но и советские КБ. Не забыл Олег и про сопутствующие проблемы. Одной из них было образование. Требовались новые ПТУ, техникумы, институты, которые должны готовить кадры для растущей промышленности, науки и других сфер. Другой проблемой был недостаток населения. Требовались меры по стимулированию рождаемости, но они принесут результат не так скоро, как хотелось бы. И эта проблема тянула за собой другую — продовольствие. Олег как-то брякнул при Сталине: «Продовольственная безопасность». Тому понравилось, фраза вошла в оборот. Разрабатывалась программа использования плодородных площадей на юге Урала и Сибири, на севере Казахстана, в Маньчжурии. За счет использования промышленного и научного потенциала стран СЭФ удалось ускорить свой атомный проект. США с этим делом шло значительно медленнее, чем в известной Олегу истории. Значит, у американцев бомба будет позже 1945 года, а у нас раньше 1949. Немецкие физики, с энтузиазмом влившиеся в коллектив, а также их научно-лабораторная база, значительно активизировали дело. Одновременно работы шли над созданием корабельного атомного реактора. С полной отдачей работали КБ, занимающиеся проектированием новых типов двигателей — турбореактивных, турбовинтовых, турбовальных и других — для самолетов военного и гражданского назначения, для кораблей и электростанций. Вовсю ушло изучение полупроводников. Не было забыто и направление разработки ракетной техники, хотя приоритет отдавался, конечно, военной сфере. Было воссоздано даже КБ по разработке дирижаблей. Их использование на огромных просторах СССР для перевозки грузов в местностях, где нет дорог, а таковых пока большинство, было признано перспективным. Да много чего еще делалось, и, как Олег предполагал ранее, к работам активно подключались ученые и конструкторы из Германии, Бельгии, Дании, Голландии, Чехословакии и ряда других стран. В перспективе был расчет на промышленный и научный потенциал Северной Японии. Все это добавляло головной боли органам госбезопасности и военной контрразведки, призванным предотвратить утечку информации и мозгов за рубеж. Но игра стоила свеч. Планы были просто колоссальные. И основа их закладывалась именно сейчас. Поэтому Северову было так интересно работать. В армии и на флоте шла планомерная демобилизация. Уже значительное число солдат, матросов и офицеров было уволено в запас и возвращалось к мирной жизни, разъезжаясь по просторам своей огромной страны, где так не хватало рабочих рук. При этом готовилась новая военная реформа, идею которую высказал опять же Северов. Он предложил сформировать профессиональную армию при сохранении всеобщей воинской обязанности, мотивируя это тем, что уровень новых вооружений просто не позволит доверить их срочникам с недостаточным уровнем образования. Начальное обучение военной профессии с учетом гражданской специальности и периодические военные сборы для поддержания и развития навыков, действенная система подготовки офицеров резерва на военных кафедрах вузов и в учебных центрах Наркомата обороны должны были обеспечить необходимый уровень боеготовности вооруженных сил и мобилизационные резервы. Был также образован единый Наркомат вооруженных сил СССР. Наркомом стал маршал Василевский, а начальником Генштаба — генерал армии Антонов. Главнокомандующим ВМФ в ранге заместителя наркома стал, естественно, адмирал Кузнецов. Несмотря на грандиозность строительства военных и промышленных объектов, Совет народных комиссаров в своих планах не забывал и о нуждах населения. С помощью иностранных специалистов готовились строить по новым технологиям жилые дома. Впрочем, сами технологии были как раз отечественными. Помощь заключалась, опять же, в оборудовании. Эта программа уже начинала работать, в первую очередь в западных районах СССР, пострадавших в ходе войны. Еще в Тегеране Рузвельт предлагал помощь в восстановлении разрушенного хозяйства и, в частности, в строительстве жилья. Американцам, конечно, хотелось внедриться на рынок СССР со своими товарами и услугами, но дело в данном случае ограничилось покупкой техники, а также разработками в области строительства каркасных домов, что в недалеком будущем назовут канадской технологией. Предполагалось, что легкие и быстро возводимые конструкции будут востребованы в местах с достаточно мягким климатом и дефицитом строевого леса – в Казахстане, Маньчжурии, в той же Японии. Да и на перспективу задел с разработкой новых материалов и появлением сэндвич-панелей можно будет быстро и дешево строить даже на севере. Глубокая переработка древесины опять же. Север вкрутился, как проклятый, мотаясь от Бельгии до Японии, от Мурманска до Афин. Настя не обижалась на его частое и долгое отсутствие. Она все понимала, хотя оба, конечно, безумно скучали друг по другу. Между тем процессы в стране шли своим чередом, и политические в том числе. Партия отходила от контроля всего и вся, переключаясь исключительно на идеологию. Старая административная элита тоже чувствовала угрозу своему благополучию. Далеко не все руководители различного звена, в том числе высшего, показали себя с лучшей стороны во время войны и сразу после ее окончания. Новая внутренняя политика не могла не вызвать ответную реакцию у некоторых представителей партийной и хозяйственной номенклатуры. Прекращение деления по национальному признаку тоже было встречено неоднозначно. Если во время войны были гораздо более актуальные проблемы, то теперь, в мирное время, некоторые снова начали муссировать этот вопрос. Особого беспокойства это у Сталина не вызывало. В целом дела в стране шли хорошо. Темпы восстановления разрушенных и строительства новых промышленных объектов были очень высокими. Не забывали и о нуждах населения. Вводились в строй заводы по производству строительных материалов, начинали возводить новые жилые дома. Возрастало производство сельскохозяйственной продукции. Нормы выдачи по карточкам понемногу увеличивались, хотя значимый скачок был еще впереди. Поощрялась организация товариществ, где все владели некоторыми долями, но предпочтение при регистрации рекомендовалось отдавать предприятиям, где доли были равные. На селе этот процесс привел к тому, что некоторая довольно небольшая часть крестьян вышла из колхозов и стала работать самостоятельно. Никаких ограничений на содержание собственной скотины или обработки немаленьких личных участков не было, поэтому работники колхозов и совхозов, не меняя своего статуса, тоже имели дополнительный приличный заработок от реализации своей продукции, а промышленность Странсеф уже готовилась производить мини-тракторы и мотоблоки. Северов ненавязчиво подкидывал идеи, появившиеся намного позже в его жизни, но вполне применимые уже сейчас. Новый 1947 год встречали в Кремле. На большом праздничном собрании длинных речей никто не говорил, тосты были короткими, обстановка была достаточно непринужденной. Ели и пили весьма умеренно, больше разговаривали и танцевали. Северовы сидели за одним столом с Жуковым, Рокоссовским, Петровским и Кузнецовым. За соседними столами сидели бывшие командующие флотами, фронтами и их заместители, другие генералы, адмиралы и маршалы. Руководители отраслей промышленности и ведущих оборонных КБ сидели напротив, а место посреди зала использовалось для танцев. Многие были с женами, но некоторые пришли одни. В перерывах к коллегу подходили военные и гражданские, здоровались, поздравляли. Почти всех он хоть немного, но знал. Подошел Туполев, поздравил с Новым годом, поблагодарил за совместную работу. Увидев некоторые недоумения на лице генерала, усмехнулся. «Олег Андреевич, не удивляйтесь. Я ведь знаю, что именно вы не даете некоторым высоким руководителям постоянно трепать нам нервы и требовать результатов». «Уважаемый Андрей Николаевич, я прекрасно знаю, в каком темпе вы и другие конструкторы работаете, поэтому сам не подгоняю и другим не даю. И очень надеюсь, что в недалеком будущем ваше КБ займется не только военной, но и гражданской тематикой. Пассажирские авиалайнеры скоро понадобятся стране». Туполев ответил, что это он сделает с большим удовольствием, еще раз поздравил с Новым годом и перешел к компании авиационных генералов, среди которых своим ростом выделялся маршал Голованов. Настя вовсю крутила головой, нечасто бывала в таком обществе. Жены маршалов и адмиралов были ее старше, и она чувствовала себя немного скованно, жалась к мужу. Некоторые женщины, большинству которых она годилась в дочери, смотрели на нее свысока, но таких было немного. После окончания праздничного вечера Северовы переночевали в гостинице и около полудня направились проведать родителей. Настя совсем не писала письма, изредка разговаривала с ними по телефону. Олег как-то сказал ей, что война давно кончилась, и глупо обижаться на родителей за то, что не пускали ее в армию. На что она надулась и сказала, что со своими родителями разберется сама, и вообще, кроме него, любимого, ей никто не нужен. Появление дочери и зятя генерала вызвало небольшую суету, но вскоре все сели за обеденный стол. В отношениях с родителями жены Олег испытывал некоторую неловкость. Сама Настя общаться с ними не стремилась, но они могли подумать, что это его влияние. А Олегу этого бы не хотелось. Впрочем, вскоре Северов понял. Тесть с тещей прекрасно понимают, что он здесь ни при чем. В конце обеда, когда женщины стали носить посуду на кухню, тесть пригласил Олега в кабинет и, очень смущаясь, объяснил, почему Настя так относится к родителям. Дело оказалось довольно тривиальным, к сожалению, до конца 30-х годов. Настя очень любила своего дедушку, отца Андрея Ивановича. Но он был арестован во времена Ежовщины и вскоре умер в местах заключения. Опасаясь за семью, Андрей Иванович подписал бумагу, что он отказывается от отца, и это явилось для молодой девушки настоящим шоком. Узнала она об этом случайно, когда война уже началась, и не простила ни отца, ни мать, которая поддержала мужа в его решении. С тех пор отношения у них так и не наладились. Судить тестя Олег не стал, прекрасно понимая, что последствия его принципиальности были бы непредсказуемы. Пообещав Андрею Ивановичу поговорить с Настей, они вышли из кабинета. Вечером того же дня Северовы улетели в Ленинград. Обещание тестю Олег выполнил. Посоветовал жене успокоиться и не судить отца строго. Ему и так нелегко. Больше к этой теме они не возвращались, но Настя стала звонить родителям чаще и общалась уже не так сухо, как раньше. Сразу после Старого Нового года Северова вызвал Сталин. О причине, как это часто случалось, не сообщали. Иосиф Виссарионович был один. Летчик доложил о прибытии, хозяин кабинета сделал приглашающий жест. Олег сел за стол, от него не укрылось выражение озабоченности на лице Сталина. Тот еще немного походил по кабинету и, наконец, произнес: «Ситуация на Дальнем Востоке обостряется. Американцы не смирились с тем, что их кусок пирога по итогам войны оказался не столь велик, как им хотелось. Попытка создать очаг напряженности в Европе провалилась. Теперь они решили зайти с другой стороны. Англичане их в этом активно поддерживают. Даже французы зашевелились». Олег не удержался, хмыкнул. «Да, правительство у них марионеточное, номинальное, но с юридической точки зрения их колонии в Юго-Восточной Азии пока независимости не получили. Любопытно, что американцы, любящие поддерживать эту самую независимость и тут же подгребающие новообразованные страны под свое крыло, на этот раз Францию поддержали. Политика двойных стандартов налицо. Помнишь, сколько криков было из-за бывших колоний Бельгии и Нидерландов? Да и Италии тоже». Сталин подошел к большой карте, некоторое время смотрел на нее, потом снова повернулся к Северову. «Положение сложное. Наши дела в этом регионе идут неплохо. На присоединенных территориях, в Корее и Японии, спокойно. Попытки империалистов расшатать ситуацию к серьезным последствиям не приводят. Нас поддерживает подавляющее большинство населения. Но южнее — настоящий кипящий котел. В Китае борьба Гоминдана с КПК продолжается с переменным успехом, и конца ей не видно. Мне известно твое мнение, что сильный Китай нам не нужен. Я думал над этим и считаю, что ты прав. В краткосрочной перспективе это выгодно, а вот в долгосрочной мы действительно можем получить большие проблемы. Французский Индокитай нацелился на независимость. Небезосновательно рассчитывает на нашу поддержку. Мы их, конечно, поддержим, иначе нас просто не поймут. Но есть вопрос, который меня беспокоит. Все та же долгосрочная перспектива. Совершенно очевидно, что с нашей помощью им в конечном итоге удастся победить. А что дальше? Нам придется их, попросту говоря, обеспечивать почти всем. Они себя сначала даже прокормить не смогут. Про промышленности говорить нечего. Что мы получим взамен? Только лишь выведение этих территорий из-под влияния США? С другой стороны, пока ни одна сила там не одержала решительной победы, ничье влияние определяющим там и не будет. Иосиф Виссарионович грустно усмехнулся. «Знаю, все это звучит цинично, но я несу ответственность в первую очередь перед своей страной. Нам необходимо удержать то, что мы получили по итогам войны, закрепить успех, восстановить экономику». Хозяин кабинета немного помолчал. «Многие со мной не согласны. Хотят влезть везде. Не понимают, что мы сильны, но не всесильны». Олег понял, что Сталина интересует его мнение. Тот время от времени приглашал его, хотел узнать мнение по тому или иному вопросу, но, как правило, просто излагал проблему, свое видение не обозначал, выслушивал, использовал как дополнительную информацию к размышлению. Конечно, история уже очень сильно отклонилась от той, что была известна Олегу по прошлой жизни, да и не помнил он ее в подробностях. Но основные тенденции сохранялись, поэтому предугадать развитие событий удавалось. На этот раз Сталин прямо обозначил свою позицию, и летчик вдруг подумал, что тот, наверное, просто очень устал. Война кончилась, а легче не стало. Груз ответственности меньше не сделался. «Я своего мнения не изменил. Целиком разделяю вашу позицию. Возня в Китае продлится еще не один год, даже если мы окажем КПК всемирную поддержку. Пока ситуация там не стабилизируется, продвигаться дальше не имеет смысла. В любом случае, США и Англия пассивными наблюдателями не будут, так что вкладываться придется серьезно. И длительное время. На суше мы сильны, но наш Тихоокеанский флот еще долго не сможет конкурировать с ВМС США в этом регионе. А события в Европе показывают, что они готовы перейти к решительным действиям. Я думаю, что они должны обставиться таким образом, чтобы этот конфликт не являлся войной между нашими странами, иначе в Европе мы их просто передавим». Сталин вздохнул и глухо произнес. «До недавнего времени я думал так же, но, похоже, ситуация изменилась. Я помню, ты всегда считал, что англосаксы — наши самые главные противники. Мы полагали, что прошлогоднего урока им хватит надолго, но, судя по всему, ошиблись. Последние данные таковы. Влиятельные круги США и Великобритании провели ряд встреч и консультаций, на которых обсуждались перспективы противостояния СССР и стран СЭФ с одной стороны, США и стран Британского Содружества с другой. Вывод был сделан простой. Если нас не остановить сейчас, потом будет поздно». Верховный сделал небольшую паузу и отпил минеральной воды из стакана, дав Северу время спросить. «Что значит остановить?» Иосиф Виссарионович кивнул. «Вот-вот. Бороться с нами экономическими методами признано бесперспективным. Объединенная мощь СССР, большей части Японии и Европы, причем постоянно растущая, не позволяет надеяться, что их лидерство сохранится надолго. По темпам экономического роста мы имеем безусловное преимущество. И по оценкам их и наших ученых, это долгосрочная тенденция. Обсуждалась также разработка атомного оружия. Противник понимает, что наши исследования идут параллельно. Ситуации, когда у них есть ядерный арсенал, а у нас нет, не будет. Более того, они отдают себе отчет в том, что мы можем и опередить. Еще один немаловажный аспект — территория Америки для нас пока недосягаема. Даже если в ближайшее время у нас будет супербомба, то надежных средств ее доставки на другой континент не существует. К тому же их господство на море безусловно. Но эта ситуация также через некоторое время изменится. И тогда война с нами станет еще более проблематичной из-за возможности ответного удара по их территории. В общем, был сделан вывод, что если они хотят сохранить лидерство и добиться победы, то действовать надо сейчас. Однако эти сведения не могут считаться абсолютно достоверными. Есть вероятность дезинформации. Сталин немного походил по кабинету и продолжил. И еще. Около полугода в сознании населения настойчиво внедряется мысль, что мы готовимся принести пожар мировой революции на их благополучные государства. Отобрать, поделить и все такое. Стали чрезвычайно популярны публикации на тему гражданской войны в России, из которых делается вывод, что мы настоящие звери, и если творили такое на своей территории, то когда придем к ним, вообще всех в крови утопим. Между делом рассказывают и о наших зверствах в оккупированных странах, намекая на то, что мы стараемся сохранить это в тайне, вот и не придаем огласки. В общем, выглядит как подготовка общественного мнения к поддержке их агрессивной политики. Что скажешь? Похоже на правду, товарищ Сталин. Они ведь прямо говорят о мировом господстве. А наша страна единственная, которая может эти планы нарушить. СССР, Россия устроят их только в одной форме, расчлененной на несколько несамостоятельных государств, с минимальным населением и полностью им подконтрольных. Никакой независимости в принятии решений они нам никогда не простят. И если будет возможность уничтожить наше население любым, самым изуверским способом, не задумаются ни на минуту. Единственное, что их может удержать, — боязнь ответного удара. Сейчас они считают его невозможным, поэтому и хорохорятся. Но ведь Англию мы в таком случае просто уничтожим. Видимо, они считают это приемлемой ценой. Если я что-то понимаю в их военной доктрине, то основную роль они отведут стратегической авиации. Они собирались проделать это с Германией и Японией, помешали наши быстрые победы. Не думаю, что они отказались от мысли массовых бомбардировок гражданских объектов с целью нанесения максимальных потерь. Считают, что таким образом смогут спровоцировать ситуацию, когда действующая власть лишится поддержки большинства населения. Мол, сдавайтесь, и мы прекратим бомбить. Северов не мог сказать прямо, что это не сработало с Германией в прошлой истории и уж точно не пройдет с Советским Союзом сейчас. Но Сталин это и так прекрасно понимал. «Товарищ Сталин, я абсолютно убежден, пока у власти стоят их финансовые воротилы, они не успокоятся и будут стремиться нас уничтожить. Мирное сосуществование двух систем, о котором говорит товарищ Маленков, возможно только до тех пор, пока они не получат решающего преимущества. Да и не в двух системах дело. Их не устраивает Россия как единое сильное государство. Социалистическое оно или нет, решающего значения не имеет». Первая мировая война и ее итоги прекрасно это показывают. Верховный снова подошел к карте и посмотрел на нее, кивнул, соглашаясь со словами Олега. И вдруг произнес удивившие летчика слова. «А ведь если бы мы получили по итогам Второй мировой войны гораздо меньше, скажем, только Восточную Европу и вторую половину Сахалина, то они могли бы рассчитывать задавить нас экономически». Мешать развиваться, расшатать изнутри. Воевать с сильным противником они не любят, так что подмяли бы европейцев и всех прочих под себя, окружили бы своими военными базами и демонстрировали подавляющие преимущества. Да, похоже, что Третья мировая неизбежна, а Лига наций вновь покажет себя бесполезным инструментом. Разговор о несостоятельности Лиги велись сразу после окончания войны, но, в отличие от известной Северову истории, ликвидирована она не была. Затеяли ее реорганизацию, в результате которой влияние США в ней возросло настолько, что позволяло проталкивать практически все, что угодно. Ни одна страна еще не обладала ядерным оружием, поэтому вопрос о том, что есть государство, обладающее правом вето, даже не поднимался. Влияние СССР и стран СЭФ в ней было, к сожалению, намного меньше, чем они заслуживали. Была серьезная надежда на формирование новой организации, но это оказалось делом более отдаленного будущего. Сталин опять походил по кабинету, потом пододвинул Северову папку. Вот последние данные. Они начали сосредоточение еще в прошлом году. Но есть немалая вероятность, что эти силы будут использованы не в Юго-Восточной Азии. Хотя бы потому, что там столько не надо. Генерал бегло ознакомился с документами, Сила собиралась большая. Новейшие самолеты и танки. Привлекало внимание значительное количество десантных кораблей, которые сосредотачивались на Гуаме, Филиппинах, Тайване. Наиболее вероятным представляется такой сценарий. Перед собственными гражданами необходимо выглядеть не агрессорами, а защитниками свободы и демократии. Поэтому для развязывания войны должен быть повод. Найден он будет здесь. Сталин кивнул на Дальний Восток. Где будет устроена провокация, пока точно неизвестно. Корея или Япония? Скорее, первое. Начнут на Тихом океане, продолжат в Европе. По последним разведданным в Англии, Франции, Испании, Южной Италии, Северной Африке и на Ближнем и Среднем Востоке сосредоточено в общей сложности более 5000 стратегических бомбардировщиков. Еще более 1000 на Дальнем Востоке. Сухопутные силы также увеличены под различными предлогами. Проведение совместных крупных учений, ротация личного состава, когда на каждого убывающего приезжают 3 сменщика. Рассредоточение новых подразделений в малонаселенных районах. Мы провели демобилизацию, значительно сократили армию, поэтому противник имеет в целом даже некоторое численное преимущество в сухопутных войсках на Европейском театре военных действий. Тут Сталин усмехнулся. Они не учитывают прекрасную выучку наших войск и качественное преимущество нашей техники, а также огромный опыт ведения боевых действий. Но ты ведь хочешь знать свое место в строю. Армия особого назначения расформирована, и создавать ее вновь мы пока не будем. Поэтому тебе предлагается должность командующего особой авиагруппой. Мне не хочется, чтобы ты воспринимал эту должность как понижение, ведь тебе вновь достается самая современная техника. Посмотрев документ, раскрывающий состав авиагруппы, Северов понял, почему эти самолеты свели в отдельное подразделение. Все они были реактивными, доработки немецких моделей, поскольку весь задел достался практически нетронутым, уничтожить нацисты ничего не успели. Когда Северов был заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Европе, он курировал многие направления, в том числе и трофейные разработки вооружений. Поэтому в свое время поддержал предложение Жукова о том, что нашим КБ следует сосредоточиться на самолетах следующего поколения, а пока довести до ума наиболее удачные немецкие машины, типа того же МЕ-262. У союзников уже вовсю летали П-80, Shooting Star и Gloster Meteor, а у нас до МиГ-15 было еще несколько лет упорного труда. Поэтому такое решение оказалось Олегу правильным. Су-5, в прошлом МЕ-262, имел доработанные двигатели со значительно увеличенным ресурсом и надежностью, а также меньшим расходом топлива. Тяга, правда, возросла незначительно, с 900 до 1000 кг. Но поработали над конструкцией, облегчив ее и улучшив управляемость. В итоге максимальная скорость почти не изменилась, но скороподъемность выросла ощутимо. Вооружение составляли две 20-мм Б-20 и две 30-мм пушки НС-30, конструкции Нудельмана и Суранова, также изучивших немецкие наработки, особенно интересно оказалось МГ-213 с револьверной подачей патронов. Точные характеристики американских и английских истребителей известны не были, но Северов полагал, что Су-5 им не уступает, а в чем-то даже и превосходит. Этот самолет летчик уже освоил. Не сказать, что он был от него в восторге, но получилось в целом неплохо. Бомбардировщики были представлены Месищевским М-2 в девичестве НЕ-343 и Р-4 Ю-287 Архангельского. КБ Туполева получила также все материалы по немецким тяжелым бомбардировщикам НЕ-177, НЕ-277, Ю-390, Ю-488 и МЕ-264. Довести до ума ганцы ничего не успели, но ценность информации представляла немалую. М-2 имел 4 таких же двигателя, как и Су-5, и позволял нести 3000 кг бомб на расстоянии 3300 км со скоростью до 850 км в час. Р-4 был интересен крылом обратной стреловидности. На него удалось установить 4 ТР-1 люльки с тягой 1500 килограмм, скомпонованные попарно под крылом. Бомбардировщик нес 4000 килограмм бомб на расстоянии 2500 километров и разгонялся до 900 километров в час. Обе машины имели дистанционно управляемую оборонительную хвостовую установку из двух пушек Б-20 и еще две Б-20 в носу. В состав ОАГ входили три авиадивизии, истребительная, три ИАП-Су-5 по 56 истребителей в каждом, и две бомбардировочных, три БАПа-М2 и два Ар-4 по 36 машин, а также отдельный авиаполк, эскадрилья летающих радаров и две самолета радиоэлектронной борьбы на базе М2, и еще пара Су-5 для командующего ОАГ и его ведомого. Сталин в конце беседы сказал, что запрещать Олегу летать не будет, надеется лишь на его благоразумие и хладнокровие. Северов оценил. «Действовать предстоит на Дальнем Востоке, поскольку начнут наши противники именно там. Командует маршал Петровский, замом по авиации у него Остряков. Оба тебе, как и Платонов, хорошо известны. По взаимодействию проблем не будет. Подразделения ОАГ уже передислоцированы в Маньчжурию, осваиваются на новых местах. Торопиться не надо. Спокойно передашь свои дела помощникам и отправишься. Раньше середины весны мы активных действий не ожидаем». Полки ранее дислоцировались в Европе, так что генералу были хорошо известны. Все когда-то входили в состав гвардейской армии особого назначения. Истребителями командовал Ларионов, бомберами Шелест и Кривцов. Заместителем командира ОАГ назначен Синицкий, начальником штаба Вологдин, замполитом Беренс, зампотехом Кузнецов. АСС возглавлял недавно произведенный в подполковнике Гладышев. Отлично. Идеально было бы иметь замом по тылу Булочкина, но тот оставался в Союзе. На эту должность в группу пошел его ученик, подполковник Александр Волжанин, тоже недавно получивший это звание. Олегу также было очень приятно узнать, что Глазычев, Шведов и Новоселов назначены зампотехами в истребительные полки. В общем, прекрасное настроение омрачало только предстоящая разлука с любимой женой. На сборы и передачу дел Сталин дал месяц, но пришлось ускориться. На Тайване вдруг нарисовалось корейское правительство в изгнании под началом Ли Сынмана, выступившего с громким заявлением об ужасах, творимых нынешним режимом Кореи под крылом СССР и требующие возврата власти истинному и единственно законному руководителю страны. Разумеется, его тут же признали США, Британское Содружество, Франция и еще несколько государств. А в Южной Японии появился Народный фронт объединения страны восходящего солнца. Его главой стал Сюмей Акава, который благополучно избежал трибунала, сбежав на остров Сикоку, где американцы тут же признали его простым философом и сочинителем, но никак не вдохновителем всяческих безобразий. Этот фронт тоже пытался вопить о беспределе советской зоны оккупации, необходимости воссоединения разделенного народа и преданию суду коммунистических прихвостней, опустившихся до сотрудничества с оккупационной администрацией. Одновременно начали формироваться силы самообороны, а психопат разродился несколькими публицистическими статейками, призванными поднять дух самооборонцев. Рассказывали, что после прочтения некоторых новых опусов Акавы Хирохита был замечен за изучением лезвия своей катаны. Представлял, наверное, как рубит негодяю голову. Тут же случилось несколько весьма странных инцидентов. На Кюсю и Сикоку произошла череда убийств местных чиновников и влиятельных бизнесменов. На местах преступлений находили листовки от имени Красной Гвардии и Северной Японии. В Корее были вырезаны несколько деревень, якобы бандами местных активистов прокоммунистического толка, занимавшихся продразверсткой. Откуда и слова такие выкопали? В отместку за оказанное сопротивление. Весь этот шабаш стал поводом для решительного осуждения в Ассамблее Лиги Наций, членство в которой было приостановлено для СССР и других стран СЭФ, признанных агрессорами и душителями свободы и демократии, а также принятие против них целого комплекса экономических санкций. Имеющие доступ к документам Ассамблеи отметили, что ряд государств Южной Америки воздержались на голосовании по санкциям в отношении СЭФ, что дало нашим дипломатам повод искать более тесные контакты с их руководством. Северов управился с делами за две недели, попрощался с расстроенным Булочкиным и плачущей Настей и улетел на воздушном командном пункте в сопровождении звена тяжелых ночных истребителей. С собой он прихватил Рекса, а гвардии кота оставил на хозяйстве.